какая мука воспитывать. Всем здравия. С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Ну и Алексей Орлов. Мы сегодня продолжаем записывать цикл передач о воспитании и образовании. Девятая передача – обобщение лучшего опыта и его внедрения на очереди. И у вас появится возможность обсудить ее, послушав, и свои какие-то высказывания по этому поводу написать у нас на чате Народного славянского радио, slavradio.org – это наш официальный сайт, и также в чате в YouTube-канале youtube.com. И дальше косая черточка, называемая слэш, Славрадио. Славрадио, так же, как и название сайта, пишется латиницей. Итак, Александр, девятая передача, как всегда, тебе даю возможность начать ее раскрывать, а дальше уже по возможности будем как-то вот там двигаться в разные стороны для того, чтобы с разных сторон прийти к чему-то единому. Пожалуйста. Да, с разных сторон вместе созидать общее направление. Хорошо, Леш. Ну, во-первых, я выражаю искреннюю благодарность Народному славянскому радио за возможность вот этим всем поделиться. И это не только возможность поделиться, а еще и как один из вариантов нашего объединения, в чем наш народ сегодня нуждается, ну, просто-таки крайне нуждается. И, друзья, вы, наверное, обратили внимание, в предыдущих передачах мы уже не раз обращали наше внимание на то, что сегодня вопросы, связанные с воспитанием и образованием, они, ну, сказать, что в запущении, это почти ничего не сказать. И вопрос стоит очень остро, до такой степени остро стоит, что мы можем просто не только потерять, так сказать, наш народ и его будущее, но и как человека в целом, если все будет оставаться таким же образом. Что самое удивительное, наши предки, наш народ во все исторические времена как бы стержнем всегда держал свое развитие. Как бы там кому-то ни казалось временно, как бы нам там все эти наглосаксы не внушали, что мы там такие сякие и ничего не достойны. Это все вранье. Вот. Так вот, когда сегодня эта система воспитание и образование в запустении находится, то некому больше, кроме нас, как народу, самому осознать, что происходит, проанализировать все причины, которые привели ко всему этому, и начинать созидать те мероприятия, ставить те задачи и цели вот, на основе особых, так сказать, важных для нашего народа принципов, о чем мы с Лешей не раз уже говорили. То есть создавать свое будущее. Без будущего наших детей у народа тоже его нет. И как ни странно, не только дети нуждаются сегодня, так сказать, в обновленной системе воспитания и образования. Да и мы тоже, Но нам кажется, что раз мы тут где-то там большие, с бородой, там, с сединами, да, то нам нечему учиться, ничего подобного. Вот. И сегодня мы в этой передаче подошли к тому, что крайне важно на этом этапе жизни, раз уж у сегодняшнего так называемого государства не доходят руки, ей подсовывают этому государству программы, которые написаны другими, так сказать, ходатаями, тех, кто готов развалить нашу страну и ее будущее. Вот. И находясь в этой системе, им просто некогда обращать внимание на то, что происходит. Поэтому это задача наша, задача народа. Мы не раз говорим о том, что местное самоуправление на сегодняшний день обладает особыми инструментами, которые в состоянии ставить эти задачи, цели и добиваться их осуществления. И законодательство, и конституция нам это позволяет делать. Вот в этом контексте нам крайне важно проснуться, осознать эти все моменты и начинать создавать вначале прецеденты, создавать свои, так сказать, системы, программы, которые бы в конце концов решали эти вопросы и задачи основательно, до устойчивого результата, который в рамках целей, которые мы объявляли, и будут работать очень эффективно. Вот. И на сегодняшний день, когда недосуг, так сказать, некоторым призванным осуществлять эти системы воспитания и образования, крайне важно нам, самим людям, начинать что? Во-первых, собирать по крупицам тот опыт, который эффективный. Опыт прошлого, опыт сегодняшний. Вот. Мало того, создавать инициативные группы, которые бы, набирая этот опыт, осознавая его опыт, создавая такие, я бы сказал, центры методических исследований, наработок, обобщали весь этот опыт, собирали все методички, учебники вот этих инициативных людей, которые бы объединяли вместе, и все это нарабатывалось, отрабатывалось бы до конкретных и методические, так сказать, пособия, и программы, учебные пособия, вот, по самым разным направлениям, связанным с воспитанием и образованием. Если мы этого не делаем, то оно вот в этой системе, которая призвана осуществлять совершенно другие цели, там этого не будет. Друзья, ну на самом-то деле вопрос стоит очень просто. Если у вас дома что-то не ладится, да, и вы очень остро ощущаете, что это не происходит, не получается, вы все равно же принимаете меры. А здесь вопрос стоит гораздо более шире и, ну я бы сказал, посерьезнее. Будущего у наших детей нет, будущего у нашего народа нет, если мы продолжаем все оставлять таким, как оно на сегодняшний день есть. Это, так сказать, обманчивая картинка, что они там вроде ходят в школу, да, они вроде бы там заняты, есть там какие-то преподаватели, которые их там внимание занимают, да, вроде бы как бы это авторитетное государство и так далее. Это все обманчивая иллюзия, которую мы не раз, особенно в самом начале, подчеркивали, к чему приводит такая система. И к здоровью детей, и к их уровню развития, их, так сказать, вообще отсутствие какого бы то ни было понимания жизни, всех ее, так сказать, составляющих, их взаимосвязи друг с другом. Ну, естественно, развитие тоже здесь речь не идет. Поэтому это все очень-очень серьезно. Когда мы создаем такие группы на местах, ну, неважно, как мы их назовем, там, инновационными, центрами развития или центрами будущего наших детей и так далее. И там начинаем это все группировать, вот, ну, то, что я уже перечислял. То есть мы собираем сначала лучший опыт. Я должен сказать, что в рамках Координационного совета 2-го Воронежского съезда вот как раз эта работа и проводится. Она так вроде бы не кричит, незаметная, но мы на самом деле собираем сегодня огромнейший, так сказать, материал, объем этих материалов, находим тех людей, которые обладают большим вот этим опытом творческой, педагогической работы. Вот, беседуем с ними, анализируем очень многие материалы, вот, ведем огромнейшую переписку с разного рода системами, чиновниками, чтобы выявлять, как наиболее эффективно наши желания, наши механизмы могут, так сказать, осуществляться и в конце концов внедряться в жизнь. Вот. И сегодня мы собрали очень много материалов, связанных с историей преподавания, начиная еще там с Сушинского, да, это наш исторический опыт 19-го, начало 20 века, знаменитый педагог такой, такие же, так сказать, педагоги наши, русские, как Макаренко, Сухомлинский, ну и сегодняшние известные центры, вот, Леша, ты о них тоже часто упоминал, вот, собираем все советские учебники, все методички, разного рода истории и записанные, так сказать, те игровые, так сказать, всякие мероприятия, которые развивают ребенка. Вот это все мы в настоящий момент аккумулируем, мы готовы со всем этим поделиться, и эта работа нуждается в том, чтобы мы помогали друг другу вот в этом центре вот, собирать все эти материалы, опробовать их, трансформировать их на уровень сегодняшних обстоятельств, да, вот, ты же, Леша, знаешь, мы приглашали к себе на одну из передач Чагина Олега Александровича, директора Института антропогенеза, у которого серьезнейшие исследования того, что происходит. И тоже есть программы вот именно в развитии, в самом широком смысле слова, наших детей, чтобы оно обладало серьезным и устойчивым будущим. Он тоже готов с нами сотрудничать. Это все сегодня собирается, нарабатывается, и, конечно же, мы сейчас не хотим сказать, что вот мы там все сделали. Нет, это пока что вот на уровне таких начальных первых шагов, на уровне собирания, на уровне пробования, на уровне анализа все это происходит. И мы, друзья, вам предлагаем сначала про себя очень хорошо подумать, насколько это важно, и создавать на местах эти центры. Вот, мы готовы с вами делиться всем тем, что сами насобирали, наработали, познакомить, дать контакты всех этих людей, известных и малоизвестных на сегодняшний день, чтобы в конце концов эта работа оживала и начинала приносить свои плоды и давать результаты. Вот по поводу вот этих центров, Лёш, которые бы собирали этот материал, нарабатывали, вырабатывали эти все, так сказать, документы, материалы и так далее. Что ты можешь еще добавить? Добавить особо много нечего. На мой взгляд, сложилась уже ситуация таким образом, что нам необходимо создать единую базу всех этих наработок. Единый сайт, который бы мог от имени Координационного совета предлагать наработанные методики взаимодействия взрослых с детьми, детьми между собой, где бы все то, о чем ты рассказал, было бы выложено. И далее этот бы сайт являлся координационным центром не только с точки зрения выкладки материалов, а именно вот координационным, который бы мог подсказывать людям, что и как делать. Потому что недостаточно просто понимать, где мы находимся. Недостаточно просто хотеть что-то исправить, нужно еще и делать. А делание всегда идет, в первую очередь, от осмысления. Сначала мысль, сначала понимание, а потом дело. Так что если мы соберем на едином сайте, на едином портале все эти наработки, дадим все методички, которые у нас есть, пригласим к участию на этот портал известных людей, которые могут эти методички там размещать, дорабатывать и делиться с людьми, вот тогда это будет первый шаг к тому, о чем мы сегодня с тобой здесь говорим. А второй шаг – это создание групп, которые бы позволяли на местах устраивать подобные центры обучения, проводить семинары и помогать внедрять. Но здесь второй этап связан уже с финансовой поддержкой. И вот о чем как раз мы будем говорить на съезде, и о чем мы говорим на круглых столах, как и ты, как и я, и как и другие, где-то вместе, где-то по отдельности, но в единой канве. Необходимо создавать свой державный фонд, который будет этим заниматься. Когда у нас такой державный фонд будет сложен, то вот тогда из него мы можем тратить деньги и на средства массовой информации, и на производство методичек, и на производство сайтов, и на их содержание, и на подготовку вот этих самых специалистов и этих самых групп. Так что недостаточно просто нам поговорить. Наши разговоры, конечно же, первичны, потому что, ну как, если мы не поделимся информацией, не поделимся мыслью, кто о ней узнает, да? Но второе, что необходимо делать, это уже собирать тех державников и людей, которые что-то производят, что-то делают, занимаются местным самоуправлением и прочим, что нам позволит все, о чем мы говорим, воплощать. Вот для этого мы и проводим круглые столы, встречи, конференции, мероприятия, съезды, которые приближают нас к осознанию и действиям. Вот мое мнение такое. Да, хорошо, здорово. Ну, смотрите, друзья, вот кроме того, что мы сказали, вот как бы по поводу создания вот этих центров, как бы общих, где бы мы накапливали эту базу данных, вот то же самое очень важно, то, что ты сказал, создание фонда, ведь это же не просто, так сказать, собрать деньги для чего-то, да, это вот часть из тех задач, которые осуществляются с помощью этого фонда, ты уже перечислил, да, но вот смотрите, вот следующий вопрос, который нам хотелось бы обратить внимание, да, это не просто создание центра и аккумулирование то, а и еще и каким образом вот этот накопленный, проанализированный, выработанный, так сказать, в форме там, методичек, программ и так далее, опыт, сделать его достоянием людей. Его же очень важно как бы попробовать. Да? Вот можно, опять же, в рамках вот этих региональных, допустим, центров создавать такие, так сказать, программы, которые бы тут же и отрабатывались. То есть с помощью тех же, так сказать, детей, взрослых, так сказать, с помощью, ну, как бы сказал, такой аналитической, так сказать, экспертизы своего рода специалистов, да, которые бы позволяли эти программы откатать, попробовать, добиться их эффективности, вот, и дальше уже пошло внедрение. Ну, то есть вот эта работа, она не просто собрать материалы, а еще она должна быть опробована. Должен быть попробован. Каким образом, предположим, опыт, допустим, вот, в Перми есть замечательный центр, там есть такая Наталья Неволина, да, Очень интересный, так сказать, такой и педагог с 40-летним стажем. У них очень потрясающий центр, который на основе наших народных русских традиций занимается воспитанием и развитием детей. Вот. Вот как, допустим, этот опыт познакомиться? То ли и его пригласить, допустим, в региональные центры, да? Но это же на все это все ж нужны средства, чтобы там обеспечить командировку, там проживание, питание. То ли, допустим, создать такую бригаду из вот этих активистов, да, которые бы могли совершенно комфортно выехать на любую территорию и на месте уже обучить в практике, показать, как это работает, каким образом этот опыт, допустим, северного народа, как он применил, допустим, для народов южных. Вот везде же своя специфика. Вот это все нуждается в проработке, в опробовании, в обкатке. И крайне важно, чтобы мы друг друга знали, понимали. И, допустим, вот этот опыт у Пермякова получается хорошо, а другой какой-то опыт там где-то на Северном Кавказе лучше получается, допустим, в той же школе Щетинина. Да? А что-то, может быть, у староверов в Сибири там работает наиболее эффективно. Вот собирание этого опыта, его объединение, его консолидация, его, так сказать, доработка для самых разных, так сказать, специфических особенностей на местах, это тоже очень-очень важно. Здесь нам никак не обойтись. Хотя сегодня и есть так называемые методические центры в соответствии с законом об образовании, но они, к сожалению, заняты чем-то другим. Или же волей, так сказать, родительских комитетов, о чем мы не раз говорили, волей, так сказать, силами, инструментарий местного самоуправления, вот, которые по закону обладают широкими полномочиями, вот, обязывать эти центры дорабатывать эти все вещи, обобщать этот передовой опыт, проводить эти все семинары на местах с конкретной демонстрацией, как эти методы работают. Не просто где-то услышали, прочитали, а вот именно вживую все это показать. Это тоже часть наших задач, часть нашего, так сказать, крайне важного опыта, который позволит нам эту систему сделать наиболее эффективной именно в целях развития нашего народа. Что бы ты тут добавил, Леш? Да, в общем-то, все то, что я хотел в самом начале сказать и сказал, то же самое. Без единого фонда все это сделать будет довольно проблематично, ибо энтузиазм человека – это, конечно, очень важно и очень хорошо, но если нет подкрепления финансового, если нет возможности передвигаться, за транспорт нам приходится платить, за аренду мест в гостиницах, хостелах нам приходится платить, есть на что-то тоже необходимо. Так что если у нас не будет вот этого самого фонда, то все это останется пока рассуждениями «ой, как бы это хорошо». И вот тут наступает момент обращения к тем, кто уже это познал и осознал. Друзья, пора формировать единый державный фонд. Хотите вы этого, не хотите, осознаете вы, не осознаете, к этому все равно все придет. Иначе другого пути нету. Обратите внимание, все иные народы, которые занимаются преследованием своих целей, всегда начинают с формирования подобных фондов. Это может быть какие-то маленькие, например, денежные средства в кармане доверенного человека, или это крупные банки, которые создаются специально под эти дела. Обратите внимание, приезжает какой-либо народ на какую-либо землю, помимо того, что они вместе кучкуются, создают общие правила бытия, либо воссоздают общие правила бытия, свойственные для них на новой территории, они еще создают так называемый общий кошелек, общие деньги, из которого финансируются начальные затраты каких-то людей, которые что-то начинают производить, либо там какие-то траты, связанные с переездами, с обустройствами, съемом жилья и так далее и тому подобное. Но обязательно формируется единый общий кошелек. То же самое и у нас должно быть, как оно и было раньше. Нам это просто нужно восстановить. Но наша задача не просто, например, настроить какую-то сеть сбыта ради того, чтобы пузени наши набить, а еще и ради того, чтобы заниматься воспитанием наших детей. Потому что наши дети – это наше будущее, о котором мы постоянно говорим, думаем. Вот это все необходимо понимать. Это все наше, это все исконное, родное. Просто так дяденька со стороны, какой-нибудь там нагло сакс, либо товарищ либераст пятой колонны, заботиться о нас не собирается и не будет. И он преследует свои лично сугубые цели. Так называемые наглосаксы для того, чтобы нас уничтожить, а либерасты, чтобы нас продать. Так что вот это надо все понимать. И понимать не просто, что я, да, понял и сижу дальше в этой помойной яме, но еще понять и начинать делать. Пришло время это все делать и создавать свои условия бытия. Хорошо. И вот, друзья, мы еще бы хотели в этой передаче еще раз обратить внимание, что крайне важно, чтобы мы обменивались не только там визуальным опытом в форме там каких-то там роликов, видеопрограмм, там материалов, письменного типа, да, электронном варианте или бумажном варианте. Очень важно и живое общение. То есть здесь крайне важно нам вот объединить, так сказать, как Леша говорил, через создание единой базы вот всех тех инициаторов, специалистов, тех людей, которые работают в подобных центрах, уже работают по собственной инициативе, вот, чтобы мы могли иметь доступ к живому опыту с этими специалистами. Потому что как бы мы там не теоретизировали заочно, да, а вот когда ты, допустим, с ребенком встречаешься вот, вживую, и сразу видно на месте, каков ребенок, насколько он откликается, или он, так сказать, какой-то заторможенный, замкнутый. Вот. То есть для него совершенно другие методы нужны. То есть вот когда мы на такое, так сказать, допустим, приезжает специалист, та же, допустим, Неволина, да, вот она встречает группу детишек, а там, допустим, 5 явных таких ребятишек, которые очень сильно разные. И все, так сказать, слишком, так сказать, сидят внутри себя вот на поводу своих каких-то особенностей. Вот их разговорить и это вживую показать тем местным, так сказать, инициаторам, как это сделать, как это работает. То есть мы должны понимать, что нам еще и, кроме того, о чем мы говорили выше, важно, так сказать, постоянное приглашение этих специалистов до того, пока свои местные не обретут этот профессионализм, этот опыт и научатся его как бы постоянно воспроизводить в развитии. Это тоже очень-очень важно. Ну вот, по сути дела, вот в этой передаче так все, что нам хотелось бы в этой части сказать. Опять же, друзья, я хочу отметить, что мы тут не даем окончательных рецептов, мы просто с Алексеем стараемся обратить ваше внимание на те аспекты вот, в вопросах воспитания и образования, крайне важные, на наш взгляд. И если мы их понимаем, учитываем, как бы держим в своем сознании, то мы на них и обращаем внимание, и даем им, так сказать, заботу, время, ресурсы и все остальное, доводим их до конкретных, так сказать, технологий, практик, программ, и все это доводим до устойчивого результата. Если мы это не учитываем, и у нас где-то там на задворках нашего коллективного бессознательного, то, конечно, до него очередь никогда не дает. Вот мы искренне хотели бы вас обратить внимание еще и на эти моменты. Что бы ты лишь в заключение этой передачи сказал бы? В заключение вот что я скажу, что Народное славянское радио со своими соратниками занимается всеми направлениями, где-то с точки зрения разработки теории, а где-то уже и создания практических условий. По всем направлениям каким? Это вот то, о чем мы сегодня говорим. Воспитание и образование, досуговая деятельность. Это местное самоуправление, как раз вот съезд которого очередной будет в Москве. Почему будет? Потому что я говорю из времени, когда еще этого съезда нет, это 13 марта 2020 года. Вот, а когда передача выйдет, я еще просто не знаю. Поэтому если она выйдет до съезда, вы, значит, услышите до съезда. Если после съезда, значит, уже был съезд. Так вот, помимо этого, мы занимаемся еще и взаимодействием с теми, кто уже начинает что-то предпринимать и делать с точки зрения создания единой кооперации, единого фонда державного. Поэтому, если у вас есть какие-то свои мысли, как что обустроить, и есть какие-то представления, а может быть, практические дела о чем-то или на чем-то вы уже основываетесь, пожалуйста, давайте взаимодействовать, давайте будем вместе делать мир лучше. Единственное, что я рекомендую, это не заниматься простыми какими-то возгласами, а все ерунда, ничего у нас не получится, уже поздно и так далее. Если поздно, ползите на кладбище и не мешайте другим жить. Если ничего не получится, ну тогда получите, идите банку варенья и пачку печенья у главных буржуинов. Так что давайте так, если у вас есть чем поделиться важным с точки зрения практических деяний, то милости просим. Если вы просто тот, который кричит о том, что он круче всех, ну, с такими людьми мы стараемся не общаться, ибо кричать сейчас умеют многие, да, однако накричались уже до такой степени, что всю Россию уже непонятно во что превратили. Так что занимаемся практическими делами. Ну что ж, на сим, я думаю, нам стоит проститься. Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы продолжали рассматривать цикл передачи «Воспитание и образование». Это была у нас 9-я встреча обобщения лучшего опыта и его внедрения. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. Да, вспомнила. Вымой руки.